И на фоне тех знаний сейчас его ледяное спокойствие выглядело немножко странным и наигранным. «Виконт, давайте не будем вспоминать о наших обоюдных ошибках», — поморщилась Рира, старательно наблюдая за коридором, в котором им наконец-то удалось столкнуться с этим молодым дворянином наедине. «Вы можете нам не верить, но у нас действительно очень серьезный к вам разговор. Мы можем даже поклясться нашей богиней в том, что сейчас вас не обманываем. Сейчас вы меня не обманываете», — тяжело вздохнул молодой дворянин, повернувшись к девушке и внимательно разглядывая ее своим ледяным взглядом. «А когда обманете? Когда будете со мной разговаривать? Или потом? Мы, конечно, знаем, что вы не доверяете нам после всего того, что произошло», — попыталась сгладить накал страстей Гейра, понимая то, что парень сейчас действительно на взводе и может в любую минуту сорваться. «Но мы бы хотели поговорить о том, что вы нашли в проклятой пустоши». «А что именно такого я нашел в проклятой пустоши?» — удивленно переспросил у девушки Виконт, внимательно наблюдая за их реакцией и поведением. «Все то, что я нашел, уже продал. Оставил немного сувениров на память, но это вас не касается. Виконт, давайте не будем ссориться», — тяжело выдохнула Гейра, отлично зная то, что времени у них очень мало, а появление любого постороннего поблизости только сорвет попытку этого разговора. «Дело в том, что нам интересны не те находки, которые вы привезли и продали. Нам интересно само то место, где вы их обнаружили. Это ведь заброшенный город древних эльфов, который остался на территории проклятой пустоши. Ведь мы правы?» «Вполне возможно», — проявляя деланное равнодушие, напрягся парень, но девушки это хорошо заметили. «Только я не понимаю, какой вам от этого интерес. Что бы я ни нашел на территории проклятой пустоши, это касается только меня и того места, которое я обнаружил. Больше никого это не касается. Никто и не спорит, что вас это касается больше всех остальных», — быстро проговорила Рира, заметив, что в их сторону кто-то идет. «Просто подумайте о том, что там есть и кое-что еще, что очень сильно интересует наш народ. Мы готовы заплатить вам довольно крупную сумму, если получим от вас то, что нам нужно. И, заметьте, при этом мы даже не зададим каких-либо лишних вопросов. Эта вещь имеет отношение к древним представителям нашего народа. Наша реликвия, которую когда-то у нас украли эльфы. Это поэтому драу с эльфами перессорились?» — снова удивленно приподнял бровь парень, демонстрируя девушкам свой аналитический разум. «Ведь именно так и началась ваша вражда. Эльфы украли у вас реликвию, а вы не смогли им простить то, что реликвия навсегда осталась на территории проклятой пустоши. Просто никакого другого повода для такой вражды я не вижу. Кроме того, среди останков эльфов я неоднократно находил и останки драу. Скелеты ваших воинов не так-то сложно отличить от остальных представителей расы ушастиков». «Да, вы абсолютно правы, Виконт», — скрипя зубами, была вынуждена признать жрица, покосившись на свою сестру. «Эти ушастые ублюдки украли нашу реликвию и грозились ее уничтожить. Но когда их столица оказалась на территории проклятой пустоши, реликвия оказалась навсегда потеряна. Когда наш народ потребовал у этих лесных ублюдков вернуть ее нам, они рассмеялись нам в лицо и оставили нас подыхать. Тогда войска людей остались без аватаров и не могли сражаться с их великим лесом. Поэтому наш народ и был вынужден уйти в подземелье, чтобы выжить». «Интересная история», — задумчиво покосился на девушек Виконт, обдумывая их слова. «Только вот вопрос, кто же вам сказал, что я смогу отличить вашу реликвию от какой-нибудь безделушки эльфов? Ведь я даже не знаю того, как она выглядит. Кроме того, хотелось бы уточнить то, что именно вы хотите мне дать взамен на эту реликвию». «Виконт, мы можем дать вам много денег», — быстро проговорила Гейра, но, заметив поморщившееся при ее словах лицо дворянина, тут же добавила: «Хотя наш народ наверняка сможет оплатить вам эту услугу и чем-то другим. Все будет зависеть от того, что вы можете попросить в обмен. Если вы согласитесь, мы так уж и быть запросим у нашего народа список того, что они могут дать взамен на эту реликвию. Получив ее, мы станем вашими друзьями и вечными должниками, даже несмотря на то, что оплатим вашу услугу любым возможным способом. Эта реликвия очень важна для нашего народа». Заметив, что к ним действительно кто-то приближается, девушки были вынуждены резко прервать этот разговор, оставив парня в раздумьях. Радовало только то, что он сразу не стал отрицать того, что может им помочь, хотя и его дополнительные расспросы тоже немного напрягали. «Гейра, как ты думаешь, он согласится нам помочь. Рира с большим трудом дотерпела до собственной комнаты, прежде чем задать этот вопрос своей сестре. Мне не понравилось то, как он легко и просто раскусил причину нашей вражды с эльфами. Такое впечатление, будто он заранее знал результаты нашего разговора. Даже иногда становится немного страшновато. Бояться нужно не его. Гира задумчиво посмотрела на стол, а потом решительно налила себе в кубок вина. Опасаться нужно эльфов, которые точно так же могут попытаться нанять его для того, чтобы найти что-то свое. Ты же не забывай, что у них там остался скипетр короля. И почему-то я думаю о том, что и скипетр короля, и черная корона богини находятся вместе, там, где находятся останки их короля. Ты помнишь легенды, в которых говорится про эту реликвию? Как я могу забыть легенду про черную корону богини? Возмущенно распахнув глаза, Рира посмотрела на свою сестру. Черная корона богини всегда была символом нашего народа. Более того, эта корона символизировала нашу связь с покровительницей нашего народа, богиней Лос. Именно она доверила нашему народу хранить эту корону, чтобы в любое время иметь возможность приходить к нам и показывать свое присутствие, таким образом оказывая нам свое благоволение. Когда эти ублюдки украли у нас эту корону, то их король посмел даже надеть ее на себя, вместо своей королевской короны, то есть нанеся нам таким образом дополнительное оскорбление потому, что кроме богини никто не имел права одевать эту корону. Сама по себе корона темной богини является очень сильным артефактом. Одев ее, наша богиня видит ложь насквозь и всегда знает правду. Для того, кто ее оденет, это огромная удача, а также и наказание. Тот, кто посмеет ее одеть, не сможет ее снять до самой смерти. Только богиня может одевать ее и снимать тогда, когда захочет. Хорошо, можешь мне не пересказывать эту легенду, я сама ее неплохо знаю. Поморщившись, постаралась остановить разговорившуюся сестру Гира. Главная проблема в том, чтобы виконт согласился нам помочь. Кроме того, мы не знаем того, какой именно город он нашел. Хорошо, если столицу, а если нет, по крайней мере, если он ориентируется хорошо в проклятой пустоши, то у него будет шанс найти эти руины быстрее, чем кто-либо еще. Постаралась успокоить разволновавшуюся сестру Рира. Почему-то мне кажется, что парень не был абсолютно удивлен нашей просьбе. Как ты думаешь, эльфы, случайно, к нему уже с подобным предложением не подходили? Вполне возможно, что подходили. Задумчиво прикусила нижнюю губу Гира и, взяв свой бокал с вином, возлегла на подушке. Ведь они тоже не идиоты и наверняка занервничали, когда узнали о том, что кто-то из людей обнаружил какой-то из их потерянных городов. А соответственно, обнаружение скипетра короля также находится под угрозой. Представь себе их глаза, если люди смогут захватить скипетр короля и поймут то, что этот артефакт из себя представляет. Тогда эльфы никогда в жизни не увидят свой скипетр. Зло усмехнулась Рира, наблюдая за тем, как ее сестра умащивается на подушках, стараясь не разлить вино. Ведь люди тоже могут попытаться использовать такой артефакт против самих эльфов. Насколько я помню легенды, этот артефакт использует силу на того народа, которому принадлежит тот, кто его использует. Представь себе, какую силу он может иметь, если его возьмет в руки тот же император Ларук. У него народа хватает. В его государстве людей больше, чем всех эльфов в этом мире вместе взятых. Именно поэтому у нас есть возможность вернуть наш артефакт, не вступая в какую-либо конфронтацию с империей. Поучительно приподняла указательный палец Гира, давая понять своей сестре, в чем их выгода. Черная корона по сути является уникальным артефактом, но использовать его люди не смогут. Его может использовать только богиня. Любой из тех, кто посмеет одеть эту корону, будет вынужден ее носить до конца своей жизни. А как ты думаешь, кому понравится то, что среди людей появился человек, который всегда видит правду? Даже если это будет император, его же собственные придворные постараются сделать так, чтобы он потерял эту корону вместе с головой. Ты когда-нибудь слышала, чтобы придворные говорили в глаза императору правду? Нет, вот и я никогда такого не слышала. И поэтому отлично понимаю, что обычным смертным такую корону нельзя у себя держать, а для нас она действительно является реликвией. В нашем храме никто не посмеет одевать эту корону, кроме самой богини. Гира, а как ты думаешь, наша богиня обратит внимание на то, что мы приложили максимум усилий, чтобы вернуть эту реликвию? Внезапно волнующимся и дрожащим голосом поинтересовалась у своей сестры Рира. «Ведь мы уже почти 7000 лет не видели нашу богиню, потому что у нас не было короны. Даже несмотря на это, Лос продолжала нам покровительствовать. А если мы вернем корону, как она на это отреагирует? Будет ли она нам благодарна, или же все-таки накажет за самоуправство? Характер у нашей покровительницы всегда был сложным». Задумчиво отпила вина Гейра и снова посмотрела на свою сестру. «Вполне возможно, что нам придется выслушать долгую лекцию по поводу того, почему мы столько времени тянули. Но я думаю, что она все-таки будет благодарна за возвращение своего артефакта, который кроме нее никто не имеет права одевать. Только надо будет его спрятать в самом глубоком месте нашего храма, не давая возможности больше никому и никогда украсть его. Ошибки, произошедшие 7000 лет назад, нельзя забывать, ведь тогда мы доверяли эльфам, называли их братьями, а они воспользовались нашим доверием и украли нашу реликвию. После этого они нас использовали на самых опасных направлениях, как обычное мясо на убой. Этого забывать нельзя, и поэтому наш народ никогда не простит эльфов». На этой грустной ноте разговор девушек был окончен. Сейчас им нужно было как следует обдумать то, о чем они будут разговаривать в следующий раз с молодым дворянином. Этот виконт, несмотря на свой характер, все-таки не отрицал того, что может согласиться на этот контракт. Только девушки уже отлично знали, что пытаться обмануть этого парня просто бессмысленно. Создавалось впечатление, что он, словно тот самый разумный, который одел черную корону богини, видит ложь и правду насквозь. Но в отличие от этого несчастного, который будет приговорен к довольно быстрой смерти, виконт Гарзу не был обречен на смерть из-за того, что посмел взять чужой артефакт. Девушки отлично понимали, что эльфы также попытаются закабалить этого дворянина для того, чтобы он нашел для них скипетр короля. Но если этот скипетр мог наносить удары по противнику, и поэтому был опасен для людей, то корона была всего лишь уникальным артефактом, который мог усиливать возможности самого человека по распознаванию правды и лжи. Хотя такой человек все равно был не жилец. Как уже говорилось выше, даже если это будет правитель какого-нибудь государства, никто из его придворных терпеть подобное рядом с собой не будет. Ведь таким образом любой правитель легко и просто увидит ложь, которую ему старательно заливают в уши его придворные. Поэтому вполне возможно, что никаких проблем с возвращением реликвии народу Дроу быть не должно. Ведь этот артефакт особо никому не нужен. Тем более со своим свойством, которое приводит к смерти носителя. Но все это нужно будет откровенно рассказать парню. Ведь он очень любит, когда с ним честны. Это жрицы уже поняли заранее. Главное, что сейчас девушек задерживало от решения этого вопроса, так это то, что у них не было описания этой самой короны. Они уже написали письмо в главный храм Лос, чтобы им прислали описание этого артефакта. В письме они описали возникшую ситуацию и сообщили о том, что появилась возможность попытаться найти и вернуть древнюю реликвию их народа. Они знали, на что шли, когда сообщали такую информацию в главный храм темной богини. Ведь теперь верховная жрица будет ждать их обязательно с успехом, и ее абсолютно не будет беспокоить то, какие проблемы у них могут возникнуть в результате начала подобных поисков. Но это все дела будущего. А сейчас им нужно было получить описание артефакта и все-таки уговорить молодого дворянина им помочь. Главное было в том, что он сразу не проявил агрессивного непринятия своего участия в данном вопросе. А это уже подталкивало девушек к мысли о том, что, вполне возможно, он согласится с ними сотрудничать. Естественно, что за вполне адекватную и стоящую оплату. Где-то далеко. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Тихий голос первого жреца раздался в темноте и заставил человека, который был ответственным за проведение операции на территории империи Рикон, вздрогнуть от ужаса предчувствия того, что с ним могут сейчас сделать. Прошло столько времени, а результатов никаких нет. Ты использовал артефакты нашего господина для того, чтобы устроить целый прорыв нечисти на территории империи. Но империя Рикон справилась с этим прорывом очень быстро. И в результате, сейчас в тех местах вовсю шарятся охотники за нечистью и представители магической гильдии. Они разыскивают следы того, кто был виноват в том, что произошло. Это провал. Или ты думал, что мы совершенно не будем знать того, что там происходит? Третий жрец тихо вздохнул, постаравшись аккуратно осмотреться по сторонам. Это место было выбрано не случайно, ведь здесь когда-то был храм великого бога хаоса и разрушения, который до сих пор существовал где-то там, куда его заточили остальные боги. «А что вы хотите от меня услышать?» Он и наконец не выдержал напряжения, и оскалился в ответ. «Да, я использовал артефакты хозяина, чтобы усилить прорыв нечисти там, где по соседству находится тот, кто должен был нести знамя нашего господина. Но, я совершенно не знал того, что император вызовет на помощь летучие отряды высших вампиров. А эти кровососы довольно быстро разделались с отрядами упырей, которые терроризировали там округу. Зато, благодаря использованию одного из артефактов, на месте захоронения, которое мы там устроили, появился костяной дракон. А толку от твоего костяного дракона, если он только появился?» — не выдержал второй жрец и вмешался в его тираду. «Костяному дракону, чтобы набрать силы, необходимые многочисленные жертвы и последующее перерождение. Иначе он ничем особым не выделяется среди обычной нежити, и с ним легко и просто справится даже обычный некромант. Да, я это знаю и без вас», — раздраженно отмахнулся от нападок второго жреца человек, который сейчас отбивался от вопроса, заданного первым жрецом. «Но костяного дракона они так и не нашли. Я уверен в том, что, ощущая опасность, эта тварь пошла туда, где ей самое место, и наверняка она уже присоединилась к тому, кто понесет знамя нашего господина. Поэтому, сейчас все маги магической гильдии империи совершенно сбиты с толку, и старательно пытаются разыскать какие-то следы костяного дракона абсолютно не в том месте, где он должен быть. Так что угрозы для нашего дела особой нет. Я не удивлен тому, что некромант, которого мы выбрали, сейчас наращивает силы. Ведь его разум наверняка пытается осознать все то, что происходит, и при этом сопротивляется воздействию силы нашего господина. Но время идет, а артефакты, которые мы ему подсунули, все равно его изменит. Так что никакой угрозы нашему плану я не вижу». «Говоришь, что нет никакой угрозы», — внезапно заговорил четвертый жрец, который был гномом. «А появление абсолютного мага на территории империи Рикон, это тебе не угроза? Ты вообще знаешь, чем опасны такие маги? Ну, появился там маг, и что с того?» Третий жрец не скрывал своего раздражения и начал повышать голос на остальных жрецов. «Вам легко говорить, сидите себе в уютных местечках и совершенно не задумывайтесь о том, что происходит на моем участке ответственности. А мне приходится все эти вопросы решать. Благодаря тому, что один из моих подчиненных сделал глупость и попытался устроить заговор против императора Ларука, мне пришлось затаиться, так как тайная служба империи едва меня не обнаружила. Более того, вынужден констатировать, что человек, который должен был отвечать за казну моего участка, исчез вместе с деньгами. Он оказался замешан во многих каверзах, которые устраивали великому герцогу Курас и императору местные дворяне. Я не знаю того, зачем он это делал и чего пытался добиться, но знаю только то, что он сбежал, и сейчас его ищут, чтобы допросить. Честно говоря, я даже переживаю по поводу того, что этот идиот может им рассказать. Кроме того, в последнее время начал шевелиться и архиепископ Триединого Бога. Это старик почему-то возомнил себе то, что деньги, которые проходят через его храм, являются его собственностью, и начал их тратить по собственному усмотрению. Мне пришлось на некоторое время урезать этот коридор отмывания денег, потому что слишком большие потери мне просто не нужны. Я не желаю кормить нахлебников, которые не приносят никакого толка для нашего дела. В этом вопросе я с тобой согласен», — внезапно ожил первый жрец, согласно кивнув головой. «Я бы на твоем месте вообще перестал проводить деньги через храм Триединого Бога. И вообще, постарайся поменьше контактировать со святошами. Они почему-то уверены в том, что все обязаны им служить. Они совершенно не задумываются о результатах такого своего поведения. Кроме того, ты не должен забывать и то, что их бог точно так же является врагом нашего хозяина. Зачем же ты тогда поддерживаешь их деньгами, вместо того, чтобы сделать все необходимое, чтобы разрушить их веру и уничтожить их храмы? А я чем занимаюсь, как ты думаешь?» Устало махнул жрец на своего оппонента и посмотрел на темное небо. Получая дополнительные деньги неизвестно откуда, этот храм уже привык к излишествам и богатству. Я молчу о том, что сейчас архиепископ наверняка мается в неведении от того, что не знает, куда же делись все деньги, которые были в его распоряжении. Этот идиот еще не догадывается о том, что все эти траты, которые он делал, всего лишь были долгами у ростовщиков. Я все устроил так, что привыкший к излишествам архиепископ, совершенно не задумываясь о том, что он делает, подписывал долговые расписки. Сейчас храм Триединого Бога в огромных долгах, которые выплатить им будет очень сложно. Разве что если они продадут весь храм, вместе с его зданием. Причем тот, который стоит в столице. Кроме того, я заметил странное оживление, произошедшее в столице империи Рикон. «Ты имеешь в виду появление большого количества амулетов древних эльфов?» – нахмурился второй жрец, следя внимательно за поведением остальных присутствующих. «Мне тоже было бы интересно, откуда их столько появилось. По крайней мере, я знаю о том, что возле проклятой пустоши поисковики не делали таких находок. Возникает вопрос, кто именно привез все эти артефакты и амулеты в столицу. К сожалению, этого узнать у меня не получилось». Пожал плечами третий жрец, зябко кутаясь в свой плащ. «Могу сказать только то, что мы теперь не имеем дохода с приграничного городка, как ранее. Наша схема, которую мы использовали для увеличения нашего дохода, сейчас больше работать не будет». О ней узнал великий герцог Курас и послал своих эмиссаров в приграничный городок. «Ты хочешь сказать, что в столице по какой-то причине узнали о том, что торговцы отказывались продавать что-либо поисковикам за деньги?» Удивленно хмыкнул гном, почесывая свои руки. «Идея была очень хорошая. Торговцы очень сильно наживались на этом, так как разница в ценах между тем, что они продавали, и что покупали, была практически в десятки раз. Да, схема была очень удобная», — согласился с ним человек, но после чего тут же огорчил своего собеседника. «Только кому-то она пришлась не по душе, и об этом узнал сам великий герцог. В результате, все торговцы оказались в руках агентов тайной службы империи, и теперь общаются с герцогом в казематах, а потом, все торговцы и их семьи уйдут на каторгу, отрабатывать долги перед империей. Ты хотя бы додумался отозвать нашего человека оттуда?» Внезапно ожил первый жрец, и своим сухим пальцем указал на третьего жреца. «Он не должен попасть в руки тайной стражи. Если они схватят его, то тогда он должен умереть раньше, чем откроет свой рот. Ты об этом позаботился? Он уже никому и ничего не расскажет», — усмехнулся третий жрец из-под своей страшной маски, продолжая следить лихорадочно блестящими глазами за всеми присутствующими. «Хотя вынужден признать, что это не я побеспокоился о том, чтобы заткнуть ему рот. Какой-то из поисковиков оскорбился его поведением и вызвал его на поединок в дуэльном круге. Но насколько я помню, твой человек был мечником», — решил задать наводящий вопрос второй жрец, которого беспокоило все происходящее сейчас. «Какого же уровня должен был быть боец, который с ним справился?» «Насколько мне известно, это был мастер меча», — пожал плечами третий жрец, но заметив то, как странно дернулся второй жрец, тут же добавил: «Это действительно была случайность. Торговцы решили еще больше обнаглеть, когда поняли свою безнаказанность. Они решили у одного из поисковиков, который должен был привезти хороший груз, взять все за бесценок. Видимо, они пытались таким образом наказать его. Как я понял, этот парень приехал в приграничный городок уже полностью обеспеченным. Он закупил все необходимое в столице, и поэтому не стал занимать в долг у местных торгашей. Их это оскорбило, и они решили обнаглеть. Естественно, что этот парень возмутился. Кроме того, оказалось, что он дворянин. Мой человек захотел заткнуть ему рот, и при этом напугать всех остальных поисковиков его смертью. Но, когда они вышли на поединок, выяснилось то, что у парня на руке кольцо мастера меча. Но уже было поздно что-то делать. Вызов был сделан, и пришлось отвечать. Моего человека распотрошили прямо там, на дуэльной площадке. А потом и все дело полетело ко всем демонам. Обнаглевшие торговцы, совершенно не задумываясь о том, что делают, при полном стечении народа растрезвонили о том, что это была его идея. И теперь остается маленькая надежда на то, что никто не додумается использовать некромантов, чтобы вызвать его дух и потребовать у него каких-либо объяснений. Возможно, они подумают, что это обычная человеческая жадность. Было бы хорошо, если бы они были настолько наивны. Первый жрец медленно высвободил из своего одеяния вторую руку, в которой был зажат странный, полностью покрытый рунами камушек. «Но на твоем месте я бы не надеялся на наивность великого герцога Курас. Этот старик наверняка поинтересуется тем, куда могли уходить такие огромные суммы. Поэтому, используй вот этот артефакт на могиле своего человека. После его использования ни один некромант не сможет вызвать его душу для того, чтобы допросить. Более того, когда они попытаются это сделать, то получат невероятно приятный сюрприз. Надеюсь, что ты справишься с этим. Внимательно посмотрев на этот странный камушек, третий жрец был вынужден его взять. Выбора у него просто не было. У него и так душа ушла в пятки, когда его принялись обвинять в том, что благодаря ему практически сорван план по возвращению господина. Самое главное, он им так и не сказал. Поиски охотников за нечистью постепенно сдвигались в ту сторону, где сейчас находился тот, кто должен был поднять знамя господина. Если так пойдет и дальше, то скоро эти ищейки империи наткнутся на его лагерь, и тогда беды не избежать. Возможно, и не нужно было все это устраивать с прорывом нечисти, чтобы не привлекать внимание к себе. Но слишком за последнее время у него шли дела плохо. Мало того, что казначей решил расходовать его деньги, которые почему-то считал своими. Святоши эти также полезли, старательно пытаясь всем доказать то, что они являются единственными, кто имеет право на управление людьми. Так еще и эта неприятность на границе с проклятой пустошью. Честно говоря, у третьего жреца сейчас практически заканчивались деньги, но просить их у остальных жрецов ему было просто нельзя, ведь в этом случае он бы расписался в своей неполноценности как агента господина. Уже одно это давало понять, что ему надо быть настороже. Обсудив еще несколько малозначащих вопросов, жрецы разошлись в разные стороны. Процедура этих встреч была отработана тысячелетиями. Демон, как всегда, поднялся вверх, чтобы с неба проконтролировать то, как все оставшиеся жрецы расходятся по разным дорогам, и при этом не сталкиваются между собой. А после этого ему надо было снова возвращаться в древний храм, в котором ему опять же приходилось приносить жертву, чтобы пообщаться с господином. Тяжело вздохнув, он снова принес очередную жертву, и на его плечи рухнула каменная плита присутствия господина. «Что у вас там опять случилось?» Мощный вибрирующий голос буквально заполонил все пространство и ударил по самим костям организма старого демона. «Отвечай мне, раб, я устал уже ждать, когда вы освободите меня, дворяне». Дочь великого герцога Кура задумчиво смотрела на то, что происходит сейчас в парке, где гуляли в свободное от занятий время студенты Академии магии. Как всегда, она вынуждена была бродить по этому парку вместе с принцессой Ларизой, которая шла немного впереди, в сопровождении своей верной подруги, графини Марин. Честно говоря, девушку такие отношения немножко напрягали по той причине, что ее высочество старательно игнорировало всех остальных приближенных к себе, и выделяла из всего своего окружения только эту девушку. Да, молодая графиня была довольно спокойной и уравновешенной, и таким образом она словно успокаивала вспыльчивый и эмоциональный характер самой принцессы. Но в результате, все остальные дворяне могли почувствовать себя немного обделенными вниманием принцессы Ларизы, которая в основном беседовала только со своей подружкой. Да, у них было много общего. Во-первых, они обе оказались одаренными магами, лекарями, и сейчас практически не расставались, занимаясь у одних и тех же преподавателей. Во-вторых, в последнее время практически все разговоры девушек сводились к тому, что принцессе очень хотелось узнать подробности, которые могла знать молодая графиня, в отношении виконта Гарзу. Что поделаешь, но молодой дворянке очень импонировала таинственность, которая окружала всю жизнь этого парня, а уж его способность попадать в различные переделки и выбираться из них с честью, вообще уже была притчей во языцах в империи. Странно было то, что этот парень успевал везде побывать и вмешаться, прежде чем происходило что-нибудь необычное или критическое для самой империи или императорской семьи. Взять хотя бы тот случай, про который Лилиан на краем уха слышала. Имеется в виду та самая случайность, когда молодая княжна, вампирша, попала в засаду. Кто же знал, что поблизости окажется именно виконт Гарзу, который вмешается и защитит гостью императора. И как результат, сейчас эта девушка фактически словно привидение преследовала молодого парня. Видимо, она хотела с ним о чем-то побеседовать, но вот посторонние свидетели, которые поблизости находились все время, ей просто мешали. Точно так же себя сейчас ощущала и сама Лилианна, ведь ей было необходимо решить проблему с этим дворянином до того, как в нее вмешается император и ее отец. Девушка уже знала о том, что они хотят решить этот вопрос кардинально. То есть, в лучшем случае, девушке светило замужество с этим безземельным дворянином. Да, Лилианна уже слышала о том, что император Ларук собирается выделить ему крупный земельный надел, не меньше графства. Да, благодаря этому он станет довольно желанным женихом для большинства благородных семейств империи. Тем более, что он является сейчас фактически приближенным лицом к членам императорской семьи. Но все это в будущем, и еще неизвестно, что будет с ним через год. Может быть, этот молодой человек умудрится вызвать гнев императора каким-нибудь своим поступком, кто сейчас может знать это заранее. Но приказ отца был беспрекословным. Она должна была любой ценой помириться с виконтом, или же выйти за него замуж. В данном случае девушка предпочитала обойтись малой кровью, но помощи ей ждать было неоткуда. Сначала Лилианна рассчитывала на помощь своих братьев, но буквально на следующий день после серьезного разговора, они исчезли из резиденции, по причине того, что на их землях снова объявились летучие отряды орков. В этот раз отец не мог принять участие в этой охоте, и ее братьям пришлось самостоятельно разбираться с возникшей проблемой. Поэтому Лилианна была вынуждена отправиться в Академию магии, так и не решив вопроса с молодым дворянином. Сейчас у нее оставалась только одна надежда на то, что ей удастся уговорить заступиться за нее принцессу Ларизу, или же молодую графиню Силицию. Ведь все рассказывали, что эта девушка очень наивна и добра, поэтому не должно было составить особого труда обмануть ее или уговорить поддержать свою сверстницу, которую хотят насильно выдать замуж. Но едва Лилианна попыталась поговорить с графиней об этом, как в этот разговор тут же вмешалась принцесса. Оказалось, что девушка до сих пор не забыла того, как дочь великого герцога игнорировала свои служебные обязанности во дворце, и поэтому она приняла сторону виконта, и постаралась заставить Лилианну прекратить это давление на ее подругу. В результате, Лилианна и тут потерпела поражение. Оставалась только мечта о том, что отец все-таки одумается, и заступится за свою дочь перед императором. Попытавшись перевести внимание дворян на присутствующую по соседству княжну вампиров, девушка едва не ухудшилась свое положение. Да, семья графа конфликтовала с семьей великого князя вампиров, но как оказалось, князь оказался более адекватным в отношении того, кто спас жизнь его дочери. Оказывается, что принцесса Лариза уже знала о том, что ее отец, император Ларук, получил от великого князя Нурада письмо, в котором тот благодарил за помощь и спасение его дочери. Так как виконт Гарзу являлся фактически придворным императора, то князь благодарил именно сюзерена, чей придворный сумел защитить его дочь от гибели. Не выдержав этих разговоров про виконта, Лилианна попыталась упомянуть о том, что все-таки его семья конфликтует с вампирами, и поэтому девушка сделала вид, что совершенно не понимает того, по какой причине этот дворянин все-таки заступился за княжну и не дал ее убить. Лучше бы она тогда промолчала, потому что на нее тут же накинулись остальные фрейлины принцессы. В отличие от некоторых дворян, которые совершенно не знают себе цены, вампиры более честные в данном вопросе. Открыто и немного брезгливо заявила ей сама принцесса Лариза, дочь императора. По крайней мере, они могут признать свои ошибки, и тем более, умеют быть благодарными. Да, виконт спас эту княжну, вне зависимости от того, какие отношения связывают его семью и семью великого князя Нурада, по той причине, что она являлась гостьей моего отца, и он дал свое слово, что с девушкой ничего не случится на территории империи. Виконт выполнил слово, данное моим отцом, и это говорит о нем, как об одном из самых достойных дворян империи. А вот ваша семья, моя дорогая, слова благодарность совершенно не знает. Мало того, что вы оскорбили этого виконта, когда он вас лично спас от гибели, так еще и ваши братья вместе с отцом оскорбили его же, когда он спасал их из плена орков. Или скажете, что этого не было? На эту гневную отповедь принцессы Ларизы, Лилианне просто нечего было ответить. Девушка действительно растерялась, и была вынуждена пристыженно замолчать. Самое обидное для нее было то, что в этой группе дворян Лилианну абсолютно никто не поддерживал. Она пыталась при девушках сказать о том, что дворянин мог бы уступить девушке, и сам попросить у нее прощения. Но как оказалось, такое практикуется только в тех случаях, если дворянин влюблен в девушку, которая его оскорбила. Поэтому, ради того, чтобы она согласилась выйти за него замуж, дворянин мог пойти на такие уступки. Но это было возможно только в этом случае, и ни в каком другом. Кстати, о дворянской чести в данном вопросе вообще речи не шло. Это были взаимоотношения влюбленных. Услышав об этом, Лилианна с большим трудом сдержала гримасу брезгливости. Ей еще не хватало того, чтобы кто-то посчитал ее влюбленной в Виконта. Вот же глупость. Ей только таких сплетен при дворе императора еще и не хватало. Но, как оказалось, уже было поздно что-либо предпринимать. Ее высказывания другие дворяне тут же интерпретировали по-своему. И по академии прокатился слух о том, что все эти скандалы и ссоры между благородными семьями великого герцога Курроса и графа Марин связаны именно с безответной любовью дочери великого герцога к Виконту, который продолжает игнорировать девушку, так безнадежно в него влюбленную. Эти слухи, естественно, не имели никаких оснований под собой, но дворянам, как обычно, никаких фактов было не нужно, чтобы распространять слухи, особенно, если они кого-то в чем-то позорят. Лилианна сейчас боялась только одного, чтобы об этом не услышал ее отец. Она отлично знала, что он очень скор на расправу, и если он поверит во все это, то тогда ей свадьбы не избежать ни в коем случае, ведь он тогда будет считать, что сводит вместе влюбленные сердца. Ну, по крайней мере, речь будет идти об одном влюбленном сердце, его собственной дочери. Но проблема была в том, что Лилианна видеть не могла этого Виконта, из-за которого у нее возникло столько проблем. Но, к ее сожалению, Лилианне действительно нужно было ли что-то делать. Время шло, и отец наверняка уже нервничал. Ведь император дал ему недвусмысленный приказ прекратить эту ссору между родами. Ведь их семьи считались двумя самыми верными к семье императора родами. Ну разве годится, чтобы между правой и левой рукой не было лада и порядка? Именно так сказал император Ларук великому герцогу Куррос на последнем приеме, перед поездкой девушки в Академию магии. Может быть, она бы и попыталась поговорить с молодым дворянином наедине, попытавшись его уговорить все-таки успокоиться и принять словесные извинения. Но проблема была в том, что в мужское общежитие она не могла пойти по той причине, что это было бы для дочери великого герцога просто неприемлемо. А во время учебного дня этот парень все время находился где-нибудь в толпе студентов, то ли спорил с каким-нибудь преподавателем, то ли кому-то что-то пытался объяснить. Самое интересное было в том, что Лилианна уже была готова пойти на то, чтобы дать заказ ночной гильдии разделаться с этим молодым дворянином. Только проблема заключалась в том, что в данном случае расследование придется вести ее отцу. И как вы думаете, что предпримет старый герцог, когда узнает то, что в этом деле замешана его дочь? Ссылка на какой-нибудь монастырь покажется девушке раем. Она знала, что ее отец добрый и любит ее, но одновременно с этим он был очень жесток, когда кто-нибудь пытался ему помешать. А сейчас ему нужно было помириться с графом Марин. Тяжело вздохнув, Лилианна снова пошла смотреть по сторонам, в надежде на то, что она увидит Виконта Гарзу в одиночестве и сможет с ним хотя бы парой слов перекинуться. Но когда она его увидела, то вздохнула с разочарованием. Как всегда, этот парень был не один. Рядом с ним стояли две высокородные дроу, которые по договору с империей прибыли для обучения. О чем они сейчас говорили, девушка не знала. Но то, что одна из этих жриц темной богини, все время как-то странно оглядывалась, словно боялась, что им помешают, подталкивала молодую девушку на странные ассоциации. Она словно видела перед собой каких-то заговорщиков, и поэтому начала нервничать. Неужели даже в Академии магии сейчас идет речь о каком-то заговоре? Если это так, то она обязана предупредить своего отца. Во всем этом был один положительный момент, в нем был замешан Виконт. Если ей удастся доказать его вину, то тогда никаком примирении между их семьями и речи быть не может. Теперь уже самому графу Марин придется просить прощения перед представителями семьи великого герцога. Но, как уже говорилось ранее, сначала нужно доказать вину Виконта. Аккуратно притаившись за соседним деревом, девушка попыталась хотя бы услышать то, о чем они говорят. Но максимум, что она расслышала, так это был странный вопрос молодого дворянина. «Ну и как я ее узнаю по-вашему?» В ответ жрицы что-то принялись бурчать и показывать ему какой-то рисунок. Лилианна надеялась на то, что она все-таки сможет услышать продолжение разговора, но этот момент в коридор вышел какой-то преподаватель, и жрицы Драу тут же распрощались с Виконтом, прервав свой разговор. Задумавшись о том, что она сейчас видела, девушка решила не тянуть время, а сообщить сразу своему отцу о том, что знает. Ведь она в этих подковерных играх заговорщиков совершенно не разбиралась, и поэтому ей нужна была помощь более опытного в этих вопросах человека. Когда на первых же выходных Лилианна постаралась встретиться с отцом, Старый герцог был не в настроении, что-то связанное с его службой пошло не так, и в результате он был очень раздражен. Поэтому Лилианна постаралась не сильно отвлекать его от работы, а просто рассказала ему о странностях в поведении виконта Гарзу, которые она заметила. Внимательно посмотрев на свою дочь, старик только устало покачал головой. Немного позже, девушка узнала от него о том, что великий герцог уже все знает про эти встречи. Сам виконт объяснил его величеству императору Ларуку то, для чего он это делает. На самом деле, таким образом виконт пытался отвлечь эльфов и дроу от внутренних споров между собой на территории империи. Оказалось, что представители этих рас разыскивают какие-то свои артефакты на территории проклятой пустоши. Естественно, что они обратили внимание на удачного поисковика, который умудрился за лето найти довольно много артефактов и амулетов погибших эльфов. А это значит то, что он скорее всего нашел какой-то из погибших городов древних эльфов. Поэтому представители этих двух рас, втайне друг от друга, попытались найти общий язык с этим поисковиком, начав ему обещать золотые горы в обмен на то, чтобы он нашел для них необходимые им артефакты на территории проклятой пустоши. Кстати, великий герцог отметил и то, что в отношении выполнения просьбы Дроу император не имеет ничего против. Оказалось, что они просят найти какую-то корону богини, которую украли у них эльфы и спрятали в своей столице, старой столице, еще до войны богов. Этот артефакт на самом деле не являлся довольно опасным, оригинальным, да, но не более того. Одевший его, мог легко и просто распознать ложь или правду у того, кто с ним разговаривает. Но была одна проблема. Этот артефакт нельзя было одевать кому попало. Его могла одеть только богиня Лос. Когда она это делала, и делала ли вообще, никто не знал. Это были легенды Дроу. Но достаточно было того, что в обмен на такую услугу, эти подземные жители были готовы на все. И сейчас виконт Гарзу решал с ними вопрос оплаты такой услуги. Услышав все это, Лилианна с большим трудом сдержала свою злость. Оказалось, что она заметила не заговор, а обычные деловые переговоры. Заметив ее реакцию, отец строго высказал ей свои замечания по поводу такого поведения. Кроме того, старый герцог обратил внимание своей дочери на то, чтобы она не вздумала болтать по поводу этих переговоров где попало. Если она таким образом подставит своего отца под гнев императора, то тогда у нее не будет никаких вариантов. Поэтому Лилианна была просто вынуждена хранить эту тайну. Но она не понимала этого, по какой причине отец упомянул про переговоры эльфов, но про самих эльфов, и то, что они хотят найти на территории проклятой пустоши, старый герцог не сказал ничего. Либо он ничего пока что не знал, либо на самом деле эта информация была настолько секретной, что даже сам ее отец не знал, что с ней ему делать. Но когда они прощались, великий герцог напомнил своей дочери, что ее время заканчивается. Точно так же, как заканчивается и терпение императора. Сжав от злости зубы до скрежета, Лилианна была вынуждена вернуться на территорию Академии магии, где ей нужно было все-таки встретиться с виконтом Гарзу. Но этот парень продолжал ее игнорировать, чем и раздражал ее все больше и больше.